Глава 5. «Заканчиваешь словарь?» — спросил Коготь. «Вчера закончила. Стихотворение пишу». Она закрыла блокнот. «Приближаемся к оконечности языка». Мясник утром сказал, что серебийцы нас провожают уже 4-й день. «Коготь, не знаешь, чего они?» Усиленный динамиками голос старика. «Срочно приготовьте Джебель к обороне. Повторяю, срочно приготовиться к обороне». «Да что ж такое опять?» — скрикнула Райдера. Все вокруг нее в столовой вскочили в едином порыве. «Собирай команду и гони всех стартовым шлюзом». «Это откуда вылетают пауки?» «Точно». «Что, дадим жару, капитан?» «Если придется», — бросила на ходу Райдера. Она прибежала к шлюзам за минуту до своего экипажа и застала у люка мясника. Джебелевские бойцы в упорядоченном беспорядке спешили по коридору. «Что происходит? Серебийцы напали?» Он мотнул головой. «В 12 градусах от галактического центра захватчики». «Так близко штаб-квартиры?» «Да». И если Джебель Тарик не ударит первым, пиши пропало. Их корабль больше нашего, и мы несемся прямо на них. Джебель собирается атаковать? Да. Тогда вперед, будем атаковать. Пойдешь со мной? Я же спец по стратегии, забыл? Джебель в опасности. Будет страшный бой. Ты такого еще не видела. Тем более, дорогой, пригодятся мои таланты. К тебе в катер поместится полный экипаж? Да, но навигацию и сенсорные данные нам передают с Джебеля. Все равно давай возьмем всех. Вдруг придется срочно менять стратегию. Тарик с тобой полетит? Нет. Из-за угла вышел капрал, за ним Коготь. Навигаторы, полупрозрачная призрачная троица и взвод. Мясник оглядел всю эту компанию и повернулся к Райдере. Хорошо, пошли. Она поцеловала его в плечо. До щеки не дотянулась. Мясник открыл люк и махнул рукой. Залезайте, ребята. Подойдя к трапу, Аллегра вцепилась Райдере в руку. На этот раз будем драться, капитан? На веснущем лице восторженная улыбка. «Вполне возможно. Боишься?» «Ага», — улыбаясь, сказала Аллегра и полезла в темный люк. Райдер и мясник зашли последними. «Если придется взять управление на себя, они разберутся?» «Этот катер на 10 футов короче, Рэмбо. Бестелесный отсек тесноват. А так все то же самое». Райдера подумала. «Подумаешь, теснота. Мы как-то раз отслеживали сенсорику на 40-футовом шлюпе с одним генератором. На Баскском». «Капитанская каюта другая», — добавил мясник. А управление огнем оттуда. Наделаем ошибок. «Проповедовать будешь потом», — сказала Райдера. «Сейчас надо биться за Джебель Тарик изо всех сил. Но если вдруг всех сил не хватит, придется делать ноги. Как бы все ни повернулось, мне надо попасть в штаб-квартиру». Тарик спрашивал, будут ли серебийцы сражаться за нас. Они по-прежнему висят по курсу Ти. «Они, скорее всего, будут наблюдать, не особенно понимая, что происходит. Разве что их атакуют напрямую. Тогда они вполне смогут постоять за себя. Но если мы нападем первыми, вряд ли они к нам присоединятся». «Жаль», — сказал мясник. «Помощь бы пригодилась». «План мастерская! План мастерская!» — раздался из динамиков голос старика. «Повторяю, план мастерская!» Там, где у нее на Рэмбо висели таблицы, здесь всю стену занимал экран. Уменьшенная копия 100-футовой проекции на Джебеле. Вместо пульта с записывающими устройствами – многоярусные шкалы, циферблаты и рычаги управления бомбами и вибробластерами. «Это все, конечно, грубо примитивно», – сказала она, садясь на выгнутое амортизированное сиденье, расположившееся там, где у нее стояло кресло. «Но, наверное, весьма эффективно. Если знаешь, что делаешь». «Что?» – спросил мясник, пристегиваясь рядом с ней. Перефразировала покойного оружейника из Армфиджа. Мясник кивнул. «Займись своими, а я пока проверю системы». Райдер включила интерком. «Коготь, ты подсоединился?» «Да». «Глаз, ухо, нос?» «Ну и пылище тут, капитан. Когда они последний раз прибирали это кладбище?» «Плевать на пыль. Все работает?» «А это? Ну да, работает». Фразу оборвал призрачный чих. «Будь здоров, капрал. Что у вас?» «Все на местах, капитан». Затем в полголоса. «Уберешь ты эти шарики, наконец». «Навигаторы?» «В порядке. Кали с Молей осваивают дзюдо, но я здесь. Как понадобится их вызову. Будь начеку». Мясник наклонился к ней, погладил по волосам и засмеялся. «Да, они все мне тоже нравятся», — сказала Райдера. «Но, надеюсь, обойдемся без них. Среди них один предатель, который дважды пытался меня убить. Не хочу давать третий шанс. Хотя, если придется, думаю, на этот раз с ним справлюсь». Голос старика из колонок. «Плотники, равнение на 32 градуса от галактического центра. Ножовки к шлюзам К. Лобзики к шлюзам R, рубанки к шлюзам T». Со щелчком раскрылись стартовые лапы. В каюте погасло освещение, и на мониторе замерцали звезды и далекие газовые облака. На оружейной панели вспыхнула россыпь красных и желтых сигнальных огоньков. Из вспомогательных динамиков зазвучал радиообмен между экипажами катеров и навигационной командой Джебеля. «Достанется нам сегодня. Ты его видишь, Иосафат?» «Прямо передо мной. Здоровенный, зараза. Надеюсь, нас пока не засекли. Аккуратнее там, Киппи». «Перфораторы, циркулярки и станки. Смазать детали и подключить питание». «Это нам», — сказал мясник. Его пальцы в полутьме пробежали по органам управления. «Что это там такое? Какие-то 3 маячка для пинг-понга в москитной сетке». Тарик сказал, серебийский корабль. «Если он за нас пусть летает, я не против». «Электроинструментом начать работу. Ручному инструменту нанести отделочную разметку». «Пуск», — шепнул мясник. Райдер почувствовала, как катер рванулся вперед. Звезды пришли в движение. 10 секунд спустя перед ними замаячил тупорылый корабль захватчиков. «Вот уродина», — сказала Райдера. «Джабель выглядит примерно так же, только он поменьше. А когда мы вернемся, он покажется прекрасным». «Нельзя все-таки сделать так, чтобы серебийцы помогли. Джабелю придется ударить прямо по шлюзам, вывести из строя как можно больше. Но много все равно не получится. Потом атакуют они. И если у них все равно вылетит больше пауков, чем у нас, и эффект неожиданности не очень сработает, то...» В темноте раздался удар кулаком о ладонь. Конец. «А нельзя просто сбросить на них грубую, примитивную атомную бомбу? У них есть дефлекторы. Откинут ее прямо на Джебель. Тогда хорошо, что взяла с собой команду. Может, придется срочно отчалить штаб-квартиру. Если нам дадут», — мрачно сказал мясник. «Какая будет стратегия?» «Скажу, когда начнется бой. Есть у меня один метод, но им нельзя злоупотреблять. Последствия серьезные». Она вспомнила, как плохо ей было после случая с Джеффри Кордом. Тарик отдавал приказы, бойцы переговаривались с Джебелем, катера скользили в ночной черноте. И все началось так внезапно, что она этот момент чуть не пропустила. 5 ножовок подобрали к захватчикам на 100 ярдов и одновременно ударили по стартовым шлюзам. По бокам черного свиноподобного корабля полетели красные жуки. Через 4,5 секунды открылись неповрежденные шлюзы и изрыгнули первую порцию пауков. Но Райдера уже думала на Вавилоне. Войдя в состояние замедленного времени, она поняла, что помощь им действительно нужна. А сформулировав потребность, получила и ответ. «Мясник, меняем тактику. Управлять будет мой экипаж. Возьми еще 10 катеров». Как же долго выговариваются эти английские слова. Запрос мясника «Кипи, посади нам на хвост ножовки и держи рядом» показался магнитофонной записью, прокрученной 4-кратным замедлением. Но ее ребята уже взяли управление на себя. Она в микрофон прошипела, куда лететь. Коготь бросил их перпендикулярно общей волне, и на секунду на экране промелькнули следующие за ними ножовки. Резкий разворот, и они оказались позади первой линии вражеских катеров. «Поджарим задницы». Рука мясника зависла над пусковой кнопкой. «Гнать их к Джебелю?» «Еще не хватало. Стреляй, дорогой». Он открыл огонь, и ножовки последовали его примеру. Через 10 секунд стало понятно, что она права. Джебель остался в стороне по направлению R, а прямо перед ними вырисовывались яйца в мешочек, москитная сетка, хлипкий перьевидный корабль серебийцев. Серебия входила в альянс, и по меньшей мере кто-то из захватчиков об этом знал. Из одного катера в сторону зависшей в космосе диковинной конструкции вылетел столб зеленого пламени, но до серебийцев он так и не дошел. А катер обратился в раскаленный белый дым, который почернел и рассеялся. Потом пропал другой катер, потом еще 3 и еще 3. «Коготь, уходим». Их паук взмыл и круто развернулся. «Это что?» – начал мясник. «Тепловой луч серебийцев. Они применяют его, только если на них нападают. Это один из пунктов договора, подписанного в Совете в 47-м. Ну что, повторим?» «Мы готовы, капитан». Она снова думала по-английски, в любую секунду ожидая приступа тошноты, но, видимо, адреналин все перебивал. «Мясник», — раздался голос старика, — «вы что делаете?» «Но ведь получилось». «Да, но у нас в обороне теперь дыра в 10 миль». «Скажи, что мы ее через минуту заделаем, только следующую партию загоним». Видимо, Тарик ее услышал. «А что, любезная девушка, прикажете делать в ближайшие 60 секунд?» «Биться насмерть». И серебийский луч испепелил еще одну партию вражеских катеров. Тут из вспомогательных динамиков понеслось. «Слышь, мясник, они теперь охотятся за тобой». «До них дошло, что это ты все подстроил». «Мясник, у тебя на хвосте 6, уходи от них». «Я от них легко оторвусь», — подал голос коготь. «Они все на дистанционном управлении. У нас больше свободы». «И еще один заход, и обеспечим Тарику перевес». «У Тарика уже больше катеров, чем у них», — сказал мясник. «Надо стряхнуть с хвоста колючки». Он наклонился к микрофону. ножовки, рассредоточиться и разогнать пауков за нами. Сделаем. Держись крепче, парни. Слышь, мясник, один к тебе прицепился ни в какую. Тарик. Спасибо, что вернули нам ножовки, но один, по-моему, хочет с вами в рукопашную. Райдер взглянула вопросительно. Герой, мать их, прорычал мясник. Хотят взять нас на абордаж. С нашим детским садом на борту еще не хватало. Коготь, развернись и возьми их на таран. Ну или хоть напугай, пусть решат, что мы спятили. Можем сломать пару ребер. Катер заложил крутой вираж, их силой вдавило в ремни безопасности. В интеркоме какой-то паренек восторженно завопил. Уи! Вражеский катер на экране свернул в бок. Если возьмут на абордаж, у них хорошие шансы, сказал мясник. Они не знают, что у нас на борту полная команда. У них-то, наверное, всего два. «Осторожно, капитан!» Паук заполнил с собой весь экран. Бам! Отдалось по корпусу. Мясник сорвал с себя привязанные ремни и ухмыльнулся. «Значит, рукопашную. А ты куда?» «С тобой». «У тебя есть вибролазер?» Он затянул ремень кобуры. «Само собой», — сказала она и сдвинула клапан свободной блузки. «А вот что еще есть? Ванадиевая проволока, 6 дюймов. Страшная штука. Пошли». Он дернул рычаг гравитационного поля в максимальное положение. «Зачем?» Они были уже в коридоре. Сражаться в скафандре – идиотская затея. А так вокруг кораблей, футов на 20, еще будет держаться атмосфера. Ну и тепло останется, какое-никакое. Никакое – это какое? Она зашла вслед за ним в лифт. Там снаружи примерно минус 10. С того момента, как они встретились на кладбище Джебеля, мясник распрощался даже со штанами. Теперь из одежды на нем была только кобура. «Видимо, мы туда ненадолго, пальто не понадобится». «Поверь, кто там задержится больше, чем на минуту, погибнет. Не от холода», — сказал он, пролезая в люк. И уже другим серьезным тоном. «Если не уверена, держись сзади». Тут он наклонился, задев своими янтарными волосами ее щеку. «Но ты уверена, и я уверен. Нам надо все сделать как следует». Он распрямился и тем же движением отдраил люк. Дохнуло холодом. Но Райдра его не почувствовала. От Вавилона 17 ускорялся обмен веществ, который, словно кокон, оберегал ее от физических раздражителей. Над головой что-то пролетело. Хорошо отработанный рефлекс заставил обоих пригнуться. Это что-то взорвалось. Стало быть, граната, которая едва не попала в люк. Вспышка выбелила лицо мясника. Он вскочил, и гаснущий свет стек по его телу. Райдер двинулась за ним. Под влиянием Вавилона все происходящее казалось замедленным кино, и это придавало ей спокойствие. Она прыгнула и в полете начала разворачиваться. За 10-футовым выступом стабилизатора кто-то прятался. Тщательно прицелившись, благо замедленность позволяла, она выстрелила и, не любопытство проверить, попало ли, продолжила вращательное движение. Мясник направлялся к абордажной мачте вражеского корабля, колонии с поперечником футов 10. Корпус катера, напоминающего краба с тремя клешнями, косо уходил в ночь. В направлении К виднелась сплющенная спираль родной галактики. Тени на гладких корпусах казались вырезанными из копировальной бумаги. Со стороны Кай ее было не разглядеть, разве что она заслонит какую-нибудь шальную звезду или окажется на фоне самого пояса с печели. Она вновь прыгнула, в этот раз на корпус вражеского корабля. В какой-то момент стало гораздо холоднее, но тут она приземлилась возле абордажной мачты и быстро сгруппировалась. Внизу в сторону их люка опять полетела граната. Нападавшие еще не сообразили, что они с мясником выбрались наружу. Отлично. Она выстрелила. С той стороны, где, видимо, находился мясник, тоже раздалось шипение. Смутное движение внизу в темноте. Вдруг в металл рядом с ее рукой впился луч вибролазера. Стреляли из люка их собственного корабля, и Райдер потратила четверть звука на то, чтобы обдумать и отбросить предположение о том, что к захватчикам присоединился таинственный шпион из ее команды. Тут другое. Враги сперва пытались не дать им выйти из катера и забросать гранатами у люка. Раз это не вышло, они теперь сами укрылись в люке и палили оттуда. Она выстрелила еще и еще. Мясник вел огонь из-за другой мачты. От беспрестанных выстрелов кромка люка раскалилась до красна. Тут послышался знакомый голос. «Мясник, хорош! Каэтан, мы их завалили!» Коготь зажег свет в шлюзовом отсеке и встал во весь рост. Райдра полезла вниз по абордажной мачте. Опустив оружие, мясник выступил из своего укрытия. Освещенный снизу, коготь выглядел еще более жутко, чем обычно. В каждой лапе у него болталось по фигуре. «Этот, кстати говоря, мой». Он потряс правую. Хотел улизнуть назад на корабль. Пришлось ступить ему на голову. Пилот отбросил два обмякших тела на обшивку корпуса. Не знаю, как вы, а я замерз. Я чего сюда зашел-то? Дьявола просил сказать, что когда захотите прерваться на кофе, он вам сделает с ирландским виски. Или вам лучше горячего грогу с ромом. Да пошли уже, оба синие. Около подъемника ее мозг переключился на английский, и ее затрясло. Иней на волосах мясника начал таять, и над лбом у него повисли блестящие капельки. Рука заболела в том месте, рядом с которым ударил луч вибролазера. «Слушай, коготь», — сказала она, когда все вышли в коридор. «Если ты здесь, кто на хозяйстве остался?» «Гиби, мы опять перешли на дистанционное управление». «Ром», — сказал мясник, — «не горячего и без грога, просто рому». «Наш человек», — кивнул коготь. Одной лапой он обхватил за плечи Райдру другой мясника. Дружеский жест, но она сообразила, что он еще и почти несет их обоих. Что-то громко лязгнуло. Пилот взглянул на потолок. «Это наши. Захваты отрезали». Он провел их в капитанскую кабину, и когда они рухнули на сиденье, включил интерком. «Дьявола, живо сюда! Набои этих в усмерть! Понял? Заслужили!» «Коготь!» Она схватила его за руку, прежде чем он успел выйти. «Ты можешь нас отсюда провести к штаб-квартире?» Он почесал ухо. «Ну что, мы на самом конце языка. Я поезд знаю только по картам, но сенсорщики говорят, мы вроде как в начале течения генезис бета. Оно вытекает из пояса, и на нем можно долететь до оттока Атласа, а там до штаб-квартиры рукой подать. Часов 18:20. Полетели. Райдра взглянула на мясника, тот не возразил. «И правильно», — сказал коготь. «А то половина Джабеля теперь бестелесная». «Захватчики победили?» «Нет. Серебийцы в конце концов сообразили, что к чему. Отжарили этого хряка и отчалили. Но к тому времени в Джабеле уже была пробоина размером в 3 катера, если их в длину вытянуть. Киби говорит, удалось загерметизировать 1/4 корабля. Живые остались только там, но нет электричества». «А Тарик?» — спросил мясник. «Погиб». Во входном люке показалась белесая голова дьявола. «Пожалуйста». Коготь взял у него бутылку и стаканы. Закрепил динамик. «Мясник, мы сейчас видели, как вы отцепили их пауков. Ты там живой?» Мясник подался вперед и схватил микрофон. «Мясник здесь, капитан». «Везет же некоторым. Капитан Вонг, напишите в мою честь элегию». «Тарик?» Она села рядом с мясником. «Нам срочно надо в штаб-квартиру. Вызовем к вам помощь. Если вас не затруднит, капитан. У нас тут право тесновато». «Мы отправляемся». Коготь уже побежал на свое место. «Капрал, как ребята?» «Все в наличии. Капитан, вы же никому не давали разрешения проносить на борт хлопушки?» «Не припомню такого». «Ясно. А ну-ка, рад на 2 слова». Райдра улыбнулась. «Навигация?» «Мы готовы», — ответил Рун. На заднем плане голос Смульи. «Не лета, как у Лала, не Лала Милеля». Примечание. Хотела заснуть вечным сном. Суахили. «Некогда спать вечным сном», — сказала Райдра. «Стартуем». «Моля нам читает стихи на суахили», — объяснил Рон. «Вот как». «Сенсорщики». «Очки». «Я всегда говорил, держи кладбище в чистоте, пригодится. Взять, к примеру, Джебель. Мы готовы, капитан». «Скажи капралу, пусть пришлет кого-нибудь со шваброй. Коготь, ты подключился?» «Я готов». Завыли генераторы стазиса, и она откинулась на сиденье. Наконец-то можно расслабиться. «Не думала, что выберемся». Она обернулась к мяснику, который сидел на краешке своего сиденья и смотрел на нее. «Знаешь, я всегда паникую, как кошка. И что-то мне нехорошо. Черт возьми, опять». Стоило ей скинуть с себя напряжение, как тошнота, которую до поры удавалось отгонять, начала растекаться по телу. «У меня такое чувство, будто вот-вот разлечусь на мелкие куски. Знаешь, когда во всем сомневаешься, не доверяешь своим ощущениям, мне кажется, я уже не я». Дыхание отдалось резью в горле. «Я — это я», — сказал он мягко. «А ты — это ты». «Только ты мне почаще об этом напоминай, а то начинаю сомневаться. У меня в экипаже диверсант. Я ведь тебе говорила. А вдруг это коготь? Вдруг опять швырнет нас прямо в звезду?» В потоке тошноты надувался пузырь истерики. Тут он лопнул, и она выбила бутылку у мясника из рук. «Не пей. Может, дьявол нас отравить хочет». Пошатываясь, она стала с сиденья. Все перед глазами застилала красная пелена. «Или кто-нибудь из мертвых? Как бороться с призраком?» По животу резанула боль, и Райдра отшатнулась, как от удара. Вместе с болью пришел страх. Под поверхностью его лица шевелились эмоции, но даже их она сейчас не могла разобрать. «Убить! Убить нас!» – прошептала она. «Чем-то убить, чтобы никакого ты и никакого я». Она на это решилась, чтобы убежать от боли, которая означает опасность, и от опасности, которая означает молчание. Он же сам сказал, если тебе будет угрожать опасность, заглядывай в мой мозг, смотри, что там есть, бери все, что нужно. В мозгу вспыхнула картинка без слов. Однажды они с Миосом и Фоба были в баре на Тантаре, и там началась потасовка. Ей врезали в челюсть. Оглушенная, она попятилась назад, и тут кто-то сорвал со стены за барной стойкой зеркало и швырнул в нее. Она увидела, как на нее летит перекошенное от ужаса, распяленное криком ее собственное лицо и разбивается о ее вытянутую руку. И сейчас, когда она сквозь боль и Вавилон-17 смотрела в лицо мясника, та сцена словно повторилась.